Равно для того, чтобы объяснить все, что происходит, потребовалась бы целая вечность. Пришлось бы признаться Кейт, что беспардонно врала ей, и что Гамильтон вызывает у нее безумный трепет практически с того самого момента, как она его впервые увидела. К тому же за такой разговор пришлось бы выложить кучу денег. А если отель еще сделает надбавку за услуги, как они имеют обыкновение делать, то разговор обойдется в такую сумму, что на это можно было бы прокормить целую семью в течение 2 недель. По пути в кафетерий на завтрак Клодия постучала в дверь комнаты Аннушки, но никто не отозвался. Возвращаясь после завтрака, она снова постучала в дверь, и на этот раз дверь слегка приоткрылась. «Что тебе надо?» — нелюбезно спросила Аннушка. «Мне надоело, что меня без конца будет». Испытывая к ней больше жалости, чем накануне, Клодия решила попробовать еще раз начать все сначала. «Ты придешь в бассейн? Мне вчера было скучно сидеть там одной». Приоткрыв дверь чуточку шире, Аннушка окинула Клодию сердитым взглядом заспанных глаз. «Мне еще надо сделать кое-какие задания. Папа предпринял массированное наступление на меня». «Но ты не должна работать целый день, не так ли?» «Мне нужно написать реферат по английской литературе о книжке, которую я даже не читала. Так что придется потратить на это кучу времени». Интересно, что он такое сказал, чтобы заставить дочь сесть за работу? «Что за книга?» «Какое-то там дурацкое аббатство». «Неужели Нортангерское аббатство? Джейн Остин?» Аннушка кивнула. «Это о какой-то глупой девчонке, которая думает, что кто-то кого-то убил или что-то в этом роде, и выставляет себя полной кретинкой». В голове Клодии родилась одна идея. «Мне тоже пришлось это делать в школе». Аннушка сложила на груди руки. «Ты, наверное, собираешься рассказать мне, что была от этого в полном восторге». Клодия с сочувствием вспомнила бедную старенькую сестру Бернадетту, которая изо всех сил старалась привить им любовь к литературе. «Это очень увлекательно, девочки, если вы преодолеете в себе предубеждения против старомодного языка XIX века», — говорила она. «Не сразу», — призналась Клодия. «Сначала я считала чтение не более увлекательным занятием, чем наблюдение за варкой яиц. Но в конце концов тебе понравилось читать». «У тебя такой тон, потому что ты находишься по другую сторону высоченного барьера, отделяющего тех, кто еще учится в школе, от счастливчиков, которые уже покинули ее стены». Клодия до сих пор помнила, когда начала получать удовольствие от чтения книг. Отрицательная героиня в романе вдруг отчетливо напомнила ей Эмму Картрайт, эту корову, которая увела у нее мальчика. «Ну, не совсем так», — солгала Клодия, — «но этот роман я отлично помню. Хочешь, я тебе помогу?» Она понимала, что происходило в голове девушки. «Я ведь так и знала, что она захочет подмазаться ко мне. Но в этой дыре, кроме нее, никто другой не предлагает мне помощи». Аннушка приоткрыла дверь еще шире. «Входи ненадолго». «Спасибо», — сказала Клодия, входя в комнату. На Аннушке была надета только огромных размеров черная майка с надписью на груди «Серферы делают это стоя, а они